временный правитель широко раскинувшегося города Ангкор-Порка сидел в кресле у подножия ступенек, ведущих к трону, и пытался углядеть в донесениях соглядатаев хоть какие-то признаки здравого смысла. Трон пустовал уже более 2000 лет со времени смерти последнего из рода королей Анка. Легенда гласила, что в один прекрасный день в городе снова появится король, и добавляла к этому различные комментарии насчет магических мечей, родимых пятен и всего остального, о чем обычно болтают легенды. По правде говоря, в настоящее время наследника трона определяли лишь по одному признаку. Первонаперво он должен был остаться в живых в течение 5 минут после сообщения о наличии каких-либо магических мечей или родимых пятен. Последние 20 веков городом правили богатые торговые семьи Анка, а они проявляли примерно столько же желания выпустить власть из своих рук, сколько обычный бульдог отпустить жертву. Человек, занимающий в данный момент должность патриция, глава чрезвычайно богатой и могущественной семьи Витинари, был худ, высок и хладнокровен, как дохлый пингвин. Именно такие люди любят держать дома белых кошек, которых рассеянно поглаживают, приговаривая людей к смерти в водоеме с пираньями. Для полноты картины вы бы рискнули добавить, что патриций, вероятно, собирает редкий тонкий фарфор и крутит его в своих голубовато-белых пальцах, пока из глубоких подземелий доносится эхо затихающих вдали криков. Вы бы не усомнились в том, что он любит употреблять слово «изысканный» и что у него тонкие губы. Он казался человеком, который моргает настолько редко, что это событие каждый раз можно отмечать в календаре как праздник. На самом деле почти все ваши предположения неверны. Хотя у патриция действительно был маленький и чрезвычайно старый жесткошерстный терьер по кличке Вафлз, который сильно вонял псиной и наскакивал на всех подряд с одышливым лаем. По слухам, это было единственное существо на всем белом свете, которое патриций по-настоящему любил. Он и правда время от времени приговаривал людей к смерти в страшных мучениях, но это считалось вполне приемлемым поведением для правителя города и обычно одобрялось подавляющим числом горожан. В данном случае подавляющее большинство горожан определяется как «все, кто в данный момент не висит вверх ногами над ямой со скорпионами». Жители Анка – народ практичный, и они считали, что патриций, запретив все уличные театры и выступления мимов, заботился прежде всего о благосостоянии своих подданных. Патриций не сеял в душах горожан ужас, он бросал его туда по зернышку. Патриций вздохнул и положил последнее донесение на высокую стопку рядом с креслом. В детстве он как-то видел жонглера, который мог удерживать в воздухе дюжину тарелок. Чтобы приступить к обучению искусствам управлять Ангкор-Порком, городом, который кто-то описал как «нечто, напоминающее перевернутый вверх дном термитник без присущего последнему шарма», он должен был проделать такой же трюк с сотней тарелок. Патриций глянул в окно на возвышающуюся вдали громаду башни искусства, которая была центром незримого университета, и рассеянно спросил себя, сможет ли кто-нибудь из этих старых ослов зануд изобрести лучший способ обработки писанины? Нет, конечно. Волшебник просто не понимает такой элементарной штуки, как простейший гражданский шпионаж. Он снова вздохнул и взялся за расшифровку того, что президент гильдии воров сказал своему заместителю в полночь в потайной звуконепроницаемой комнате что за его кабинетом в штаб-квартире гильдии. Но оказался в главном зале... Нет, в главном зале незримого университета он бывал не раз, на бесконечных обедах, и вокруг него также находилось множество волшебников, но все они были не такими.